ты у черта моряк, ты еще помпа водоносная. Вот поплавай с нашим адмиралом, повоюй. Тогда он и тебя Петровичем называть будет. Не злобись, ответил боцман. Но гребня не теряй. Помни, что он сказал. При спуске по трюму с корабля Ушаков бросил последние слова капитану. «Поставь, — говорил, — курительницы в каютах офицеров, чтоб не загорелось. Ничего, прокашляются, здоровее будут». И, махнув рукой, спустился в шлюпку. Особенно тщательно Ушаков следил за питанием морских служителей. Могло показаться иногда, что ни морские искусства, ни мастерство кораблевождения, ни заботы порта беспокоили его прежде всего, а еда. И не его личная. Об этом он почти не говорит и не пишет никогда, а еда моряков. И не такая, чтобы просто насытить, а полезная, вкусная, здоровая и регулярная. В условиях оторванности от адмиралтейства коллегии, даже от ЯС, где размещалась ставка предводителя Черноморского флота Потемкина, в условиях жесткого режима и экономии, отсутствие лишних средств сделать это было нелегко. Но Ушаков один за одним издает регламенты, приказы, распоряжения, он шлет письма, просьбы, иногда кажется ноющим жалобщиком и унижающимся просителем. Но в том-то и дело, что он просит для моряков, для флота. Просит губернатора Каховского, обер-крикс-комиссара Фалеева, контр-адмирала Мордвинова, правителя военно-походной канцелярии Потемкина, полковника Попова и самого светлейшего князя адмиралтейства в коллегию. Даже императора Павла не боялся обременить разного рода хозяйственными просьбами. Надоедал, наверное. Надоедал, но матрос был сытым. Сытым даже тогда, когда никто не откликался на его просьбы и не присылал продовольствия и денег. Тогда Ушаков взывал к своим капитанам. Обучая свою эскадру в 1797 году, он издает приказ о снабжении больных свежей провизией во время плавания. Понимая, что таковой может не оказаться, утверждает: «Ежели господа командующие покупкою или из собственной своей провизии сколько чего на содержание больных служителей издержат, насколько сумму денег по окончании кампании в заплату кому что следовать будет, деньги отпущены быть имеют». В приказе он пообещал, если у командующего нет денег, выдать свои. Да, это тоже постоянное правило Ушакова. Если задерживались, не доставлялись деньги для флота, для еды, он платил свои. Вот, например, он пишет в приказе от 18 октября 1792 года. По случаю же недостатка в деньгах, по необходимости сбережения служителей в здоровье, отпускаю я из собственных своих денег 13 500 рублей, из которых велено 10 тысяч отпустить в контору Севастопольского порта для покупки свежих мяс, а 3,5 тысячи госпитальному подрядчику Куранцову для содержания госпиталей, который, не получая 4 месяца денег, пришел не в состояние к продовольствию больных. Свои деньги для снабжения матросов он давал не раз, в том числе в заморских компаниях. Неизвестно, сколько ему вернула из них казна, но они возвращались к нему беспредельной преданностью моряков, их любовью, их желанием исполнить службу в совершенстве. Именно это стало главным капиталом русского адмирала Ушакова, обеспечило его победы. Флотовождь. Парусный флот России к концу 18 столетия достиг своего пика. Ибо обладал большим количеством первоклассных кораблей, опытными капитанами, умелыми и хорошо обученными моряками. Он вышел на просторы Атлантики, Средиземноморья, Тихого океана. Он имел Ушакова. Флот становился необходимой частью державы. Этого требовала политика, этого требовала экономика, этого требовала история. Гаврила Державин, поэтическое нутро которого не раз чувствовала направление века, в 1795 году написал о флоте. Он белыми взмахнув крылами, по зыблющей равнине волн, пошел, и следом пена рвами, и страшным шумом искры, огонь под ним в пучине загорелись, с ним рядом тень его бежит, ширинки с шлемов распростерлись, горе пред ним орел парит. Не то